Глава 18. Примчавшись в Айлингтон, он нашел Отиса в кухне с собакой на коленях и с надуто пристыженным выражением на лице. «Извини», — сказал Отис, не дав отцу рта раскрыть. Парень гладил собаку, уставившись в пол. «Господи», — сказал Эдриан. Кэролайн стояла у кухонной стойки, царапая ногтем по ногтю. Эдриан нагнулся с желанием обнять сына. Тот не сопротивлялся, просто сидел неподвижно. «Ну?» — спросил Эдриан, садясь напротив него. «Что произошло?» Отис пожал плечами. «Не хотелось в школу и все. Почему ты не отвечал на звонки?» «Забыл телефон дома случайно». Эдриан облегченно перевел дух. «Тебе не пришло в голову, что мы с мамой можем за тебя беспокоиться?» Отис опять пожал плечами и слегка откинул голову, чтобы кудри, роскошные, как у поп-звезды, не лезли ему в глаза. «Я уже попросил прощения, больше этого не повторится». «Да, но...» — Эдриан взглянул на Кэролайн. «Где они его нашли?» «Не они, а я». Набрела на него по пути домой, у выхода из метро. Он сидел на скамейке, как бродяжка. «Что?» — он опять посмотрел на Отиса. «Сидел у выхода из метро?» «С какой стати?» «Я просто...» — сын потянул собаку за ухо. «Просто думал, вот и все. В этом доме мне не думается». «Боже всемогущий!» — Адриан взъерошил себе волосы. «Послушай, дружок, не называй меня дружок, это нафталин». «Извини, сынок. Если ты с кем-то встречался, так и скажи, мы не рассердимся». Отис насупил брови и изрек ужасным порицающим тоном, к которому прибегали в разговорах с отцом все его дети, кроме Бью. «Встречался? Еще чего. Я никого не знаю». «Нет, конечно, нет, но ты много времени проводишь в интернете, бывают люди...» «Знаю, знаю. Старые пни выдают себя за подростков, чтобы совать мне в попу свои пиписьки. Знаю я. Ни с кем я не встречался, я не дурак». Эдриан облегченно выдохнул и переглянулся с Кэролайн. «О чем же ты думал?» — Отис пожал плечами. «Так, о разном. Не расскажешь, о чем?» Отис аккуратно спустил собаку с колен на пол и встал. «Знаете, мама, папа, пойду-ка я лучше в школу». В этой фразе было больше отвращения, чем признание своего поражения. «Вот и хорошо», — сказала Кэролайн, глядя на часы. «Только я провожу тебя до ворот». «Как хочешь», — отозвался Отис, передернув плечами. «Я тоже пойду», — сказал Эдриан. Все 10 минут до школы Отис молчал. «Тебя ждет наказание», — сказала Кэролайн. «Ты в курсе?» «Пусть», — сказал Отис. Ворот оба по очереди обняли сына и проследили, как он крадется через школьный двор. Когда его темноволосая голова исчезла за тяжелыми дверями, они переглянулись. «У тебя есть время выпить вместе кофе?» — спросил Эдриан. Кэролайн опять посмотрела на часы и вздохнула. «Конечно, почему нет? Только быстро, в 2 часа у меня встреча». Они зашли в Starbucks и присели за низкий столик. Других свободных мест в кофейне не оказалось. Кэролайн попросила зеленый чай, Эдриан — большую чашку черного кофе. Он смотрел, как Кэролайн, самоумеренность, элегантность, красивое лицо без единой морщинки, выжимает пакетик с чаем. Все происходило так же, как при их первой в жизни встрече. Она дернула мокрыми пальцами жакет, непроизвольно подчеркнув выпирающую грудь. И Эдриан испытал прилив желания. Смущенный своей неуместной реакцией, он закрыл глаза. Никогда прежде ему не доводилось так долго обходиться без секса. Учитывая простои в связи с вынашиванием и рождением 5 детей, со времени ухода из родительского дома он занимался сексом в среднем раз в 2 недели, а теперь невольное воздержание затянулось на целых 14 месяцев. Даже дольше, если приплюсовать к этому сроку последние недели жизни с Майей, когда она... неважно. Раньше они с Майей занимались любовью чуть ли не еженочно, практически 365 раз в году, а потом кромешный пост. Неудивительно, что он неподобающим образом смотрит на бывшую жену. «Ну», — заговорила Кэролайн, забыв про чашку чая в руке, — «твои версии». «Что?» «Версии про Отиса?» Никаких, ни единой версии. Ты говоришь, это с ним не впервые, после Майи? Кэролайн кивнула. Да, так бывало уже дважды. Мы просили, чтобы его не наказывали. Прочтя в его взгляде вопрос, она продолжила. Я тебе не говорила, считала, что тебе и так не сладко. Я много от чего оберегала тебя, то есть мы. Эдриан понимающе кивнул. «Но тогда все было по-другому», — сказала она. «Тогда он был с друзьями. Ты же знаешь мальчишек. Они дурачились, вот и все. Никакого сидения на скамейке и взгляда в пустоту. Если бы я не поехала домой на метро, если бы взяла такси, то не нашла бы его. Он так бы и сидел там, представляешь?» Они немного посидели молча, размышляя, а потом в унисон вздохнули. «Как у него дела в школе?» — спросил Эдриан, заранее зная ответ. Задать этот вопрос его вынудило отчаяние. «Все в порядке», — ответила Кэролайн, — «успеваемость на высоте. Знаешь, у него отлично получаются сочинения. По-моему, он мог бы пойти по этому пути». «Да-да, я читал его рассказ про девочку, путешествующую во времени. Невероятно, правда? Столько воображения. И написано мастерски. Столько всего насочинял, столько накрутил, проник в девичью душу. Вот именно». Кэролайн сложила руки на груди и улыбнулась Эдриану. «Наши детишки талантливые», — сказала она. «Знаю», — ответил он, — «спасибо». В ее взгляде читалось колкое любопытство. «За то, что их растишь», — объяснил Эдриан. «За то, что отпустила меня. За то, что ты такая...» Он запнулся, спохватившись, что готов расплакаться. «Спасибо», — повторил он, обуздав свои эмоции, — «за то, что ты такая прекрасная мать». Ее взгляд стал бесстрастным. Кэролайн снова заинтересовала время на часах. Эдриан почувствовал, что она торопится. Куда, интересно знать? Она выпила половину своего чая и стала собирать сумочку. «Мне пора». «Знаю». Эдриан взял свою чашку. «А ты не торопись, посиди еще». «Нет», — сказал он, — «мне тоже надо идти, мне надо...» Он не договорил, потому что не придумал окончания фразы. Кэролайн застегнула на сумочке молнию. «Ах да», — спохватилась бывшая жена, — «чертовы мейлы, я не спросила, что с ними, тебе удалось?» «Нет», — ответил он, складывая в пустую чашку обертки от сахара. «Я отдал свой ноутбук в полицию, в отдел компьютерных преступлений. Они мне позвонят», — он пожал плечами. «Вряд ли они что-то накопают». «Странно все это», — сказала Кэролайн. «Невероятно странно. Такая осведомленность. Знать все это может только член семьи». Она потрясла головой с такой интенсивностью, словно ей в ухо залилась вода. «С ума сойти». «Ужас», — согласился он. «Да, ужаснее не бывает. Но я пошла. Попозже я тебе перезвоню, расскажешь мне новости. А я тебя о мистере, сидевшем на скамейке. Тогда и поговорим толком». «Да, спасибо, это то, что нужно». Он улыбнулся и махнул рукой, отпуская Кэролайн, и взялся другой рукой за спинку своего стула, тоже готовясь встать. «Кстати», — спохватился Эдриан, — «как твоя сегодняшняя встреча, все хорошо?» Кэролайн удивленно посмотрела на него, одной рукой держа ремешок сумочки, другую руку засунув в карман. «Да, все хорошо». И, улыбнувшись ему, вручив редкостный прекрасный дар, Кэролайн помахала рукой, отвернулась и ушла.